Глава 12. Странности во время игры. Мишка в очередной раз засыпал яму. Да, сегодня Пеструха смогла раскопать ее снова, но не так сильно, как обычно. Лист железа она не вытянула, но подкоп под него сделала. Мишке пришлось углубить яму, вкопать лист глубже и уже после этого все засыпать и утрамбовать. Он отложил лопату в сторону и хотел было посмотреть, что сегодня осталось от бутерброда с кружкой молока. У него не возникло сомнений в том, что бабушка вновь оставила завтрак для неизвестного гостя. Мишка настолько был занят, что не сразу заметил бабушкину сестру. Она стояла под вишней и смотрела на старания мальчика, но в дом не проходила. Он кивнул ей в знак приветствия и напрочь позабыл о бутерброде. Мишка сразу направился к новой родственнице. Ему стало интересно, почему она не решается пройти в дом. Стоит под деревьями, переминается с ноги на ногу, но в дом не идет. «Доброе утро!» Замялся мальчик, не зная, как обращаться к сестре бабушки. Слишком молода она была, чтобы называть ее так. Не выглядела она на бабушку. «Слушай». Женщина первой начала разговор, понимая его заминку. «Называй меня Светлана Петровна, а лучше тетя Света. Не привыкла я, чтобы ко мне обращались по отчеству, а бабушкой мне самой не хочется быть. Договорились?» «Договорились. Тетя Света, а вы чего в дом не заходите?» «Да я сначала у тебя хотела спросить, как там Надя? Может, она еще спит? Ей ведь отдых нужен, не хочу будить». «Бабушка вышла куда-то. Я встал минут 20 назад, и ее уже не было. Когда вас увидел, подумал, что вы договаривались с ней, потому и пришли». «Ты правильно понял, мы договаривались. Я переживала, что рано пришла. А ты говоришь, ее нет? И куда это она с самого ранья намылилась?» «Никуда я не намылилась», — раздался голос Мишкиной бабушки у калитки. Она вошла во двор и заперла за собой на засов металлическую дверцу. Потом протянула Мишке полупустой мешок с какой-то крупой. «На вот, Миша, тут кукуруза молотая. Внутри мешка миска пластиковая, покорми курей. Им одной миски будет достаточно». «Ты что, у соседей крупу берешь?» — поинтересовалась Светлана. «Это моя кукуруза. Я ее выращиваю. У Зины муж собрал дробилку, полезная вещь в хозяйстве. Они молотят ее для меня, и часть кукурузы остается им. Мы так договорились. У них участок меньше, а семья большая. Все выращивать позволить себе не могут, а живность кормить чем-то надо. В общем, помогаем друг другу как можем. Сами початки кукурузы хранятся вон в том сарае», — показала она сестре пальцем на сооружение с новой крышей. «Мой Коля был в начале весны. Это он мне крышу поменял. Мишка, а ты чего тут застыл? Марш курей кормить!» Мишка спешно направился к сараю. «Надя, ты как себя чувствуешь?» — расслышал он, удаляясь. В ответ бабушка позвала сестру за собой, и они прошли в дом. Мишка подошел к рабице. Куры, едва завидев его, тотчас оставили все свои повседневные заботы и столпились у ограждения. Уже знают, что их сейчас будут кормить. Даже наглый петух смирно пристроился в первых рядах. «Какой же он здоровый!» — подумал Мишка, глядя на разноцветного красавца. К сетке подбежала Пеструха и резко уткнулась в нее носом. Все куры как один отскочили подальше. Мишка понял, что так Пеструха каждый день помогает своей хозяйке кормить птиц. Мальчик наполнил миску молотой кукурузой и высыпал корм на освободившееся пространство. Птицы мгновенно сбежались и стали клевать зерно, не обращая на собаку никакого внимания. Потом Мишка обновил воду и птицам, и собаке, сел на лавку возле дома и задумался. Он понятия не имел, чем ему сегодня заняться. Настроения не было от слова совсем. Так он просидел долго, пока в открытое окно не выглянула его бабушка. «Миша, иди, я тебя покормлю, а после завтрака мы со Светой сходим к Маше. Она нас ждет». Мишка прошел в дом, помыл руки и сел за обеденный стол. Накрывала на стол сестра бабушки. Она решила помочь, чтобы бабушка не перетруждалась. Все-таки у нее вчера был приличный стресс, и ей не помешает поберечь себя. На завтрак она отварила вареники с творогом. Бабушка поставила на стол домашнюю сметану и сахарницу. Мишке очень нравились бабушкины вареники. В прошлый выходной он помогал ей их лепить. Когда они складывали вареники в морозилку, то его бабушка сильно переживала, что места под заморозку осталось мало. «Когда мы все это с тобой съедим?» — приговаривала она, распихивая мясо в морозилке, освобождая место под вареники. Но вот сегодня как раз такой случай и представился. Бабушкина сестра разложила по приличной порции каждому в тарелку, и они сели завтракать. «Миша, а что за железяка у тебя в комнате у кровати лежит?» Вдруг поинтересовалась бабушкина сестра. «Интересная такая, на большой ключ похоже». Миша прожевал вареник, вытер сметану с губ и обернулся в сторону своей комнаты, вспоминая про железку. А когда увидел ее на полу, то понял, о чем речь. «А, это я нашел в посадке, когда мы за сухими ветками для костра ходили. Мы с ребятами на речке раков ловили, а дров мало было. Меня Олег позвал с собой в посадку, а когда мы ветки тянули сквозь нее, то вот это...» Мальчик кивнул в сторону комнаты. «Среди старых листьев лежало. Я не знаю, что это, но выбрасывать не захотел. Забрал с собой. А что?» «Ничего. Просто необычная железяка. Вот и решила спросить у тебя, что это». «Не знаю», — пожал плечами Мишка и положил в рот очередной вареник, предварительно макнув его в сметану. Пока доедали завтрак, больше за столом ни о чем не говорили. Первой встала из-за стола Мишкина бабушка. Она направилась мыть посуду. «Надя, ну зачем? Я все помою. Сядь, отдохни. Тебе силы еще понадобятся». «Не могу я так. Когда чем-то занята, мысли дурные в голову не лезут. А как только сажусь, детей перед глазами вижу. Мне заниматься чем-то надо. Доедай уже и пойдем к Маше. Это лучше, чем в четырех стенах сидеть». «Да я уже все. Спасибо. Вкусные вареники. Ты, Миша, я смотрю, управился уже. Еще хочешь? Добавка есть?» «Нет, спасибо. В меня больше не влезет». «Чем займешься?» — поинтересовалась у Мишки бабушкина сестра. «Может, на речку сходишь? Погода сегодня хорошая, безветренная». «Не знаю. Одному скучно». «Сыновья Зины собирались на речку», — вспомнила бабушка. «Она их в магазин послала. Так они с места сорвались, как ужаленные. Сказали, что мигом туда и обратно. У них дел никаких на сегодня. Если хочешь, сходи с ними». «Хорошо. Я к ним зайду». «Вот и ладно. А мы со Светой к Маше пойдем. Не забудь закрыть дом. Ключ ты знаешь, где оставить». Мишка остался один. Он сидел на крыльце и наблюдал, как пеструха грызла магазинную кость, которую бабушка купила собаке еще несколько дней назад. Она говорила, что кость для собачьих зубов полезная, и ее надолго хватит. Мишка сначала не поверил, что собаке такая кость на пару дней, но теперь сам убедился, что бабушка была права. Сегодня уже пошел четвертый день, а собака ее еще не догрызла. Пеструха так увлеченно отрывала мелкие прожилки и пережевывала их, что не обратила никакого внимания на подошедшего к забору Кольку. А когда тот поздоровался, то с перепуга подскочила и залаяла на него. «Тихо ты! Вот зашлась!» Колька рассмеялся и поддразнил собаку, пару раз гавкнув ей в ответ. «Что делаешь, Мишка?» «Ничего. Сижу. Мы на речку собрались. Скоро ребята подтянутся. Мяч покидаем. С нами пойдешь?» «Пойду», — ответил Мишка, но как-то без интереса. «Тогда собирайся. Сейчас Витька выйдет и пойдем». Витька появился с мячом, который очень был похож на мяч для водного пола. Мишка попросил посмотреть и взял его в руки. Это был самый настоящий мяч для игры на воде. «Откуда у тебя такой?» — полюбопытствовал Мишка. «Крутой, да? Это мне дядя Паша подарил прошлым летом. Он команду на соревнования возил, а они ему, когда кубок взяли, этот мяч дали. Смотри, тут даже подписи еще видны. Хороший маркер попался, трудно смывается». «Ладно, пошли быстрее, сетку поставим», — оборвал своего брата Колька. «Какую сетку?» — не понял Мишка. «Мы сетку рыбацкую натягиваем на другой берег, чтобы мяч течение не уносило. Да ты сейчас все сам увидишь. У нас уже все заготовлено». Ребята выдвинулись к речке, как только Мишка закрыл дом и убедился, что пеструха не выскочила за ворота. Пока мальчишки разговаривали, она куда-то пропала. Витька предположил, что она на улице, так как не закрыл за собой калитку. Собака нашлась за домом. Она опять гоняла наглого петуха, который почти выбрался за ограду. На реке у мостика Никита с Ромкой уже ждали ребят. Возле них на земле лежала смотанная на двух длинных жердях рыбацкая сетка. Никита снял с себя одежду, чтобы переплыть на ту сторону реки. Он взял в руки длинный конец веревки, который был привязан к сетке, и зашел в воду. Когда он переплыл на другой берег, то потянул к себе сетку, которую быстро разматывали ребята. Мишка обратил внимание, что на противоположном берегу в землю вкопана металлическая труба. Никита вставил один конец жерди в эту трубу, и сетка погрузилась в воду сантиметров на 10. Остальная ее часть осталась над водой. «Это нам мой отец помог сделать», — пояснил Ромка. «Теперь, когда мы играем, наш мяч не уносит течением. Поначалу мы все забегали наперед, чтобы его выловить из воды, а теперь не тратим на это время». «Хорошо придумано», — сказал Мишка, осматривая сеть. «А какой смысл игры?» «Простой», — продолжил объяснять Рома. Двое стоят на помосте, как на воротах, третий кидает мяч, а четвертый находится в воде и выбрасывает его на берег, чтобы постоянно не прыгать за ним в воду. Поначалу били ногами, но мяч все время улетал в сторону, поэтому решили бросать, а не бить. Меняемся по очереди, после 10 бросков. Кто больше забил голов, тот и выиграл. Победителю все скидываются на мороженое. Понял. Я с вами сыграю. Отлично. Тогда ты сейчас наблюдай, вступишь в игру вместо того, кто первым вылетит. Мишка присел на пенек чуть левее от помоста. Отсюда было лучше наблюдать за игрой, так как на этой стороне больше были вырезаны камыши. Никита не стал выходить из воды. Он остался ждать первый пропущенный мяч. Вода в реке была теплой, и день сегодня выдался солнечный. Витька с Колькой обосновались на мостике. Они похлопали друг друга по плечам, предвкушая начало игры. Рома взял в руки мяч и отошел на некоторое расстояние, чтобы разогнаться для броска. «Начали!» — прокричал Никита из воды. «Давай, Ромка!» — подзадорил он двоюродного брата. «Покажи им!» Рома, сделав пару быстрых шагов, кинул мяч. «Ай!» — послышался разочарованный выкрик Никиты. Мяч поймал Колька. «Неплохо!» — сказал он и бросил мяч обратно Роме. Ребята заулыбались. Мяч летал все быстрее с каждым броском. Настроение у игроков было боевое, и игра продолжалась с еще большим азартом. Мишка наблюдал, как резвятся его друзья, но его настроение не улучшалось. Он радовался, когда кто-то забивал гол или ловил тяжелый мяч, даже подсказывал иногда, как правильно бросить. Когда все поменялись по кругу и настал черед Мишки, он взял мяч и приготовился к броску. Подул легкий ветерок, по воде побежала рябь. Мишка разогнался и бросил. Мяч пролетел между братьев и упал в воду. Ромка, чей черед был находиться в воде, быстро выкинул мяч на берег и снова расположился позади мостика. «Витька, держи лучше свой участок», — сказал Колька брату. «Я держу! Это ты пропустил мяч!» Старший брат не стал спорить, так как времени у него на это не осталось. Мишка уже приготовился к очередному броску. Он разбежался. Ему показалось, что мяч при приближении к братьям слегка изменил траекторию полета и опять проскользнул между ними. «Круто!» — одновременно раздались голоса Никиты и Ромы. «Держи!» — выбросил мяч из воды Рома. «Еще раз сможешь так повторить?» Мишка пожал плечами и отошел на несколько метров. Он покрутил в руках мяч, чтобы тот лег в ладонь поудобнее, и разбежался. В этот раз мяч выскользнул из руки чуть раньше, чем ожидал Мишка, и полетел не так, как было задумано. Он словно закрутился и пошел ниже, чем того ожидал парень. Проскользнув под ногой у Витьки, мяч снова плюхнулся в воду. «Ты видел?» — прокричал Никита. «Крутой бросок!» Никто не понял, кому Никита задал вопрос. Он радовался красивому голу не меньше Мишки. «Как ты его закрутил?» — спросил Никита. «Я не знаю», — ответил Мишка, удивляясь самому себе. Он и правда не понимал, как так получается. Ведь он чувствовал, что мяч у него выскользнул не вовремя, но вопреки этому гол был забит. «Витька, держи лучше! Сосредоточься!» — уже рассерженно сказал Коля своему брату. Но следующий мяч летел уже под ноги Кольки и в последний момент опять изменил траекторию полета. Как и почему это произошло, никто так и не понял. Мяч будто обогнул выставленную ногу вратаря и снова вернулся на помост, потому как Ромка молниеносно отбил его, находясь за спинами ребят. Братья даже засомневались, был ли гол. Но ликование Ромки разозлило вратарей не на шутку, и они начали ругаться. «Обалдеть! 4 из 4!» — продолжал радоваться Никита, стоя позади Мишки. «Давай еще!» Братья поменялись местами и приготовились отражать новую атаку. Мишка сделал короткий разбег и бросил. Он готов был поклясться чем угодно, но мяч явно сам летел не туда, куда он его направлял. Очередной гол порадовал и одновременно напугал его. А еще ему показалось, что он расслышал тихий девичий смешок. Он оглянулся, но увидел только радующегося Никиту позади себя. «Круто, круто!» — куражился тот. «Давай еще!» На берег прикатился мокрый мяч, выброшенный Ромкой из воды. Мишка поднял его и, вытерев о свою футболку, бросил. На этот раз мяч стукнулся о мостик перед братьями, а когда Колька хотел схватить его руками, то он отскочил в сторону, словно попал на неровность досок. Очередной выкрик Никиты за спиной Мишки огласил 6-й гол. «Это был рикошет!» — возмутился Колька. «Ну и что? Все равно гол!» — засмеялся Ромка за спинами неудачливых братьев. «Он уже всех нас обогнал по забитым мячам! Держи!» Мяч снова полетел на берег. «Ничего, сейчас мы точно его поймаем», — настраивал себя и брата Колька. «Кидай, мы готовы!» Мишка с улыбкой отошел в сторону и разогнался. На этот раз он бросил сильный, точно между братьев. Мяч пролетел на уровне их лиц. Братья одновременно ринулись защищать мнимые ворота и не смогли это сделать, так как помешали друг другу. Они сильно стукнулись лбами, а мяч проскочил между ними. «7-0!» — раздался громкий голос Никиты. Ромка поплыл за мячом, а Колька и Витька присели на помост, почесывая свои лбы. «Вот черт! Теперь шишак будет!» — сказал Витька, глядя на лоб брата. «У тебя тоже будет!» — ответил рассерженный брат. «Я про себя и говорю!» — пробурчал недовольный Витька. «Слушайте», — подошел к мостику Никита, — «ну, он вас в сухую сделал. Нет смысла до 10 бросков стоять. Давайте меняться. Мы с Ромой на мостик, а вы сами решайте, кто в реку полезет». «Я полезу в воду», — быстро ответил Витька. «Вода прохладная, может, шишка не такая большая будет». «Ну и лезь, а я на берег», — буркнул Колька и затопал на берег. Мишке дали мяч, и он снова отошел на некоторое расстояние для броска. Ромка вылез из воды и стал отряхиваться. Никита же первым приготовился отражать бросок. Он чуть пригнулся, расставил пошире руки и скомандовал «Кидай!». Мишка разогнался и бросил прямо в Никиту, но мяч опять, словно сам по себе, ушел по дуге и пролетел рядом с Ромой. Тот попытался его схватить, но его руки были еще влажными. Как результат, раздался довольный голос за Мишкиной спиной. Но это уже был Колька. «Один есть!» — довольно выкрикнул он, радуясь, что не только они с Витькой пропустили гол. «Зачем ты так рано скомандовал?» — возмутился Рома. «Я же еще руки толком не вытер!» «Ну извини, командуй ты!» Мишка в очередной раз поднял мяч и осмотрел его, не понимая, что происходит. Но ему нравились эти странности. Он давно так ни у кого не выигрывал. Поэтому, обтерев мяч, свою футболку снова бросил. В этот раз виноват был сам Рома. Он первым кинулся к мячу и наткнулся на ногу двоюродного брата. Больно стукнувшись о его колено, он споткнулся и грохнулся на отшлифованные водой доски мостика. 2-0! Прозвучал голос Кольки. «А вы, как мы, держитесь изо всех сил!» Теперь раздался общий хохот и радостное бульканье Витьки из воды. Он плыл к помосту, держась за мяч, и смеялся. «Повтори еще раз!» — выкрикнул Витька, выбрасывая мяч на берег. На этот раз мяч пролетел далеко, и Мишка побежал к кустам, под которые он закатился. Мальчик почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Между деревьев что-то промелькнуло. Мишка никого не увидел, но он чувствовал, что там кто-то был. Он продолжал всматриваться в заросли, но никого не видел. «Ты чего там?» — окликнул его Колька. «Нашел?» Мишка развернулся к ребятам и, протерев мяч, направился к мостику. «Готовы?» — задорно спросил Мишка и, не дожидаясь ответа, сделал бросок. На этот раз гол был спорный. Мяч пролетел рядом с Никитой, и он утверждал, что пролетел за мостиком. Но Коля утверждал обратное. Он кричал, что видел, как мяч прошел по линии помоста. В общем, спор затянулся. Мишка в него не встревал. Он присел на землю и стал наблюдать, как ругаются ребята. В результате спорщики начали толкаться, а Ромка взялся обрызгивать их водой. На друзей было весело смотреть. Уже через пару минут они оказались в воде и, позабыв о споре, дурачились на всю катушку. А потом Ромка громко объявил, что у Мишки уже 10 забитых голов и ни одного промаха, поэтому по совокупности бросков он опережает всех. Дальше соревноваться не было смысла. Ребята брызгались водой и весело кричали, что купят победителю мороженое. Наплюхавшись вдоволь, они скрутили сетку и выбрались на берег. Мишка так и не искупался. Он продолжал сидеть на берегу. «Ты пойдешь с нами? Или так и будешь сидеть?» — спросил его Никита, подойдя к нему с сеткой под мышкой. «Я хочу еще побыть на берегу. Вы идите». «Ладно, позже встретимся». «Ты идешь?» — спросил Витька, проходя мимо. Мишка не успел ответить. Колька цыкнул на брата. «Не мешай ему. Оставь человека в покое». Витька, понимающе кивнул и пошел следом за Никитой. Ребята понимали, как сейчас тяжело Мишке, и не стали навязываться. После того, что произошло с его родителями, парню просто необходимо было отвлечься и побыть одному. А вода успокаивает. Друзья еще раз оглянулись, удаляясь от реки. Когда они увидели, что Мишка прилег на траву, то прибавили шаг по направлению к деревне. Мишка пролежал минут 20. Потом он присел и посмотрел на воду. В руке сам собой появился маленький камушек, и Мишка кинул его в реку. Камушек булькнул рядом с проплывающей веткой, и Мишка решил швырнуть еще один. Ему очень захотелось попасть в ветку. Он бросил опять, но камушек не попал в цель. Следующие камни также булькнули рядом. Мишка никак не мог попасть в ветку. В конце концов, он просто подбросил камешек в воздух, и тут случилось нечто необъяснимое. Камушек, падая в реку, изменил свою траекторию и угодил прямо в медленно плывущую по воде ветку. Мишка изумленно посмотрел на пораженную цель и взял очередной снаряд. Он также подбросил его в воздух и ошарашенно наблюдал, как тот сам собой быстро смещается в противоположную сторону, падая прямо на ветку. Мальчик даже подскочил от удивления. В этот момент опять послышался чей-то смех. Мишка опасливо обернулся. За его спиной стояла та самая девочка, которая совсем недавно показала ему, где лучше ловить раков. «Привет!» — машинально вырвалась у Мишки. «Привет!» — отозвалась девочка. «Это ты была возле тех деревьев?» — вспомнил он, что видел чей-то силуэт совсем недавно. «Ага, я. А что?» Мишка не знал, что сказать, поэтому повернулся и опять подбросил камушек. Пока они говорили, ветка почти уплыла. Но, несмотря на это, камушек, резко сменив траекторию, попал в цель. Мишка испуганно отшатнулся. В этот момент девочка за его спиной опять озорно засмеялась. Ей явно было весело. Лукаво глянув на Мишку, она подняла камушек, кинула его в одну сторону, но тот полетел в другую. «Как?» — только и смог спросить Мишка. Потом он посмотрел на девочку и задал другой вопрос. «Так это ты мне помогала забивать голы? Я видел, как мяч сам двигался, когда я его бросал». «Было весело. Твои друзья так смешно реагировали. А тебе понравилось?» «Кто ты?» — вопросом на вопрос ответил Мишка. «Света, ты что, забыл?» «Я помню тебя. И помню, как тебя зовут. Но кто ты? Я уже знаю, что в деревне живет только одна Света. Это Светка Усова». На этих словах Мишка умолк, потому что побаивался услышать ответ. «Я местная. Мой дом?» Девочка медлила с ответом, наблюдая за реакцией Мишки. Она словно обдумывала, стоит говорить ему или нет. «Твой дом что?» «Мой дом тут недалеко», — улыбнулась она и подошла к воде. «Недалеко это где?» — не ожидая такой настойчивости, от самого себя спросил парень. «На 13-й улице», — тихо ответила Света и резко обернулась к Мишке.